Глава 5. Собеседование. Рассмотреть учебный корпус удалось только со стороны. А все потому, что за каменной оградой раскинулся настоящий академгородок. Учебный корпус, теплицы, тренировочные залы, бассейн и отдельное здание для общежития. Добавить сюда еще парк и спортивное поле, так вообще получается крошечный город на площади где-то в квадратный километр. «Студенты, сюда!» Темноволосый худощавый мужчина лет 40 махнул рукой, приглашая нас за собой. Уже внутри общежития нас распределяли по комнатам. «Меня зовут Григорий Иванович Левушкин. Я буду преподавать у вас артефакторику». «Прямо сейчас?» Тут же выбрал момент для шутки Кислов, но его поддержали только дружки. Остальные устали с дороги и хотели поскорее расселиться по комнатам. «Нет, по просьбе ректора сейчас я помогу вам распределиться по комнатам. Разбейтесь на пары». Валик повернулся ко мне, но тут же покосился на Родю и объединился с Уваровым. А мне не оставалось другого выхода, как выбрать Серафимова. Все-таки я должен помнить просьбу Владимира Михайловича и присматривать за ним. Нас провели на первый этаж в правый блок, который включал в себя две комнаты с отдельными ванной и туалетом, но общие комнаты для занятий. С нескрываемой радостью отметил, что нашими соседями по блоку стали Зимин и Уваров. Прежде чем отправиться осматривать свою комнату, повернулся и встретился взглядом с Мирой. Девушка ожидаемо объединилась в пару с Региной. Вот только они будут жить в левом крыле. «Выходит, ты мой сосед по комнате?» Я поставил свою дорожную сумку на тумбочку возле кровати и осмотрелся. «В принципе, комната удобная. В МГУ, конечно, было симпатичнее, но это куда выше среднего». «А ты думал, будет иначе?» Родион пристально посмотрел на меня. «Сеня, ты вообще помнишь, зачем здесь?» «Да, ты уник». «Но я бы не раскатывал губу. Отец отправил тебя сюда только с одной целью — охранять меня. А раскроешь ты свой талант или нет, еще большой вопрос. Как-то ты ведь жил до 18 лет, практически не используя его. Очень может быть, что он окажется пустышкой. А там, в особняке Серафимовых, ты недостаточно убедился в пользе моего таланта. Думаешь, все поверили в то, что ты переиграл само время? Сень, не перебарщивай. Ты спокойно мог наплести с три короба, только не понимаю, как отец тебе поверил. Или сделал вид, что принял твои слова всерьез. В этот момент мне безумно захотелось сменить соседа по комнате. Плевать на просьбу Владимира и мои обещания. Начну новую жизнь. Вот только это окажется не так-то и просто. Ладно, я еще найду способ поставить Родиона на место. Благо, Академия предоставит еще массу возможностей. Серафимов швырнул дорожные сумки на ближайшую кровать и презрительно осмотрел небольшую комнату размером 5×4, в которой было одно большое окно, а из мебели два письменных стола, два стула, столько же кровати и прикроватных тумбочек. Ах да, еще два платяных шкафа и... все. «Келья», — выпалил Родион, презрительно поморщившись. «Нет, ты видел? Голые стены. Хорошо, хоть кровати есть». «Почему же? Милое местечко, ничего лишнего. Вон даже шторы есть и тюль до самого пола». «Фу, ты это называешь шторами? Тряпки повесили, чтобы солнце в глаза не светило». «А зачем еще нужны шторы?» Я отлично понимал, к чему клонит Серафимов, но мне доставляло невероятное наслаждение изводить его своими замечаниями. «Это все равно, что поместить сына миллиардера в условия обычной малосемейки, которых тысячи по всей стране». «Ладно, выживем как-нибудь. Закажу с Москвы мебель и новую люстру. А вот с полом посложнее. Придется довольствоваться коврами, потому как ламинат уложить некому, а мастеров на территорию Академии не пустят. Эх, интересно, как там Кислов? Наверное, вне себя от этой дыры». «Да так же истерит и ломает голову в поисках способа обеспечить себе комфортные условия жизни». «Ой, молчи ты уже, дитя трущоб. Понятно, что тебе к такой помойке не привыкать», — надулся Родион. «Гляди-ка, богач нашелся. Родя, а сколько ты заработал своим умом? Ну или трудом, если уж на то пошло. Ты живешь за счет отца и его дела. И потом, кто тебе сказал, что отец даст денег? Помнится, у Серафимовых большие проблемы с финансами, так что привыкай к этой келье. На ближайшие 3 года она станет тебе родным домом». «Ты преувеличиваешь наши проблемы», — произнес Серафимов и смерил меня недовольным взглядом. «Разве? Твой отец потратил 1 000 000 на нашу учебу. А сколько он должен по долгу Германа?» «Ему осталось выплатить всего 12 миллионов из 30, но эти проценты...» Родион осекся, поняв, что сказал лишнего, и замолчал. «Ладно, давай уже ложиться спать. Завтра нужно успеть сделать много дел». На скорую руку заправил постель, переоделся в спортивный костюм, который на время заменит мне пижаму, и заметил, что Родя сидит на краю незастеленной кровати. «Ты так и будешь спать?» «Нет, я жду, когда ты освободишься и застелишь мне». «С чего бы это? Я твой охранник, а не горничная. Если ты не готов к самостоятельности, нужно было просить отца выписать из Москвы горничную и поселить с тобой в одной комнате». «Очень смешно». Надулся парень, поднялся с кровати и принялся разбираться самостоятельно. Прежде чем уснуть, еще минут 10 я слышал его недовольное сопение, пока Серафимов боролся с пододеяльниками и наволочками. Утром решил не изменять привычки и вышел на пробежку. Благо, здесь были созданы все условия для спорта. На беговой дорожке повстречался с Лизой, которая рассказала, что поселилась в третьем блоке слева. Здесь же занимались Мира и Регина. Правда, девушки уже направлялись к себе в комнату. «Кто-то долго спит», — улыбнулась мне Мира, проходя мимо. «Да если бы я знал, что встречу тебя, малышка, завел бы будильник». «Кстати, а это идея. Мне нужно купить телефон, на котором и будильник можно завести, и в сеть выйти. А вторая, не менее важная покупка — часы». «Очень сложно угадывать, сколько времени я откатил назад. Рано или поздно это помешает мне ориентироваться во времени и приведет к ошибке». «Хорошо, если закончится просто забавным недоразумением. Конечно, можно было бы попытаться обойтись телефоном, на нем ведь можно выставить время. Но это неудобно. В случае, когда все решают секунды, а лучше иметь часы». Валик с Кешей уже ушли гулять по городу, а с Родей мы были в контрах, поэтому гулять по магазинам я отправился сам. Конечно, можно было попросить Лизу составить компанию, но я решил не усложнять ситуацию. Найти нужные мне магазины не составило труда. Стоило выйти на одну из главных улиц города, как они тут же запестрили вывесками. Прошелся по району, присмотрелся и заглянул в тот, который мне понравился больше всего. «Для каких целей вы ищете телефон?» — поинтересовалась низенькая темноволосая девушка-продавец. «Интернет, аудиокниги и для использования в экспедициях. Вы моряк?» «Нет, будущий студент Арктической академии». «Поняла». Девушка почему-то густо покраснела и принялась предлагать мне различные варианты. «Сенсорный сразу не рекомендую. В черте города и в помещениях он удобнее, выглядит более презентабельно, но в экспедиции это точно лишний груз». «А если я выберу этот вариант?» Я взял в руки хороший кнопочный телефон и повертел в руках. «Отличный выбор. Батарея держит долго, есть фонарик, защита от воды и пыли. А минусы будут?» Избавил я девушку от ненужных объяснений. «Косые взгляды аристократов. Телефон хоть и симпатичный на вид, но не самый презентабельный». «Я знаю одного аристократа, который точно не оценит мой выбор. Только ради того, чтобы позлить его, стоит брать». Еще одно доказательство того, что наши миры невероятно похожи. Здесь тоже телефон выступал одним из показателей престижности владельца и подчеркивал его статус. Единственное, что мне нравилось в этом мире, здесь все-таки смотрели на полезность. «Ты купил себе кирпич за 50 тысяч?» «Не самый умный поступок, который вызовет насмешки у окружающих или добродушные советы в следующий раз. Будь более осмотрительным при покупке телефона. Но если взять рабочую лошадку с хорошими характеристиками, пусть и по скромной цене, на тебя будут смотреть с пониманием». Именно поэтому я остановил выбор на аппарате за 8 тысяч. Аккумулятор с возможностью непрерывной работы в течение недели. Подходящий для холодов температурный режим работы, защита от воды и пыли, большой объем памяти, шустрый процессор и вдовесок яркий фонарик. В общем, для экспедиции по Заполярью самое то. Еще и место останется для аудиокниг. Должен признать, мне понравилось слушать книги в аудио, поэтому я потратил еще 3000 на беспроводные наушники. Что насчет сенсорного телефона для престижа, возьму как-нибудь потом, когда будут свободные деньги. Для начала нужно еще поступить в академию, а потом уже тратиться. Конечно, деньги за меня уже уплачены, но если я не пройду собеседование, вся сумма вернется на счет Владимира Михайловича. «Простите, а карточку я могу купить?» «Какую карточку?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Ну, карточку с номером и счетом, который можно пополнять. Деньги куда закинуть?» «Не понимаю. Вот ваш телефон. Номер присваивается автоматически. Данные владельца тоже попали в сеть». Я посмотрел на экран телефона и тут же нашел свой номер, состоящий из 10 цифр. Судя по тому, что первые две были нулями, а на третьем месте шла семерка,